Образцово подготовленный и до совершенства знавший свое дело, он требовал того же от порученных его руководству частей войск и до крайности строго взыскивал не только за промахи в работах, но и за фронтовым учением и проделыванием оружейных приемов. Наказанных по его приказанию солдат часто уносили на носилках в лазарет, но в оправдание такой жестокости следует заметить, что в этом случае великий князь придерживался только воинского устава того времени, требовавшего беспощадного вколачивания ума и памяти в недостаточно сообразительного солдата, а за исполнением строгих правил устава наблюдал преснопамятный по своей бесчеловечности всесильный Аракчеев, которого побаивались даже великие князья. Чтобы не подвергаться замечаниям зазнавшегося временщика, требования его исполнялись буквально, а в числе этих требований одно из главных заключалось в наказании солдат за всякую провинность палками, розгами и шпицрутенами до потери сознания. При таких условиях началась служба Николая Павловича. И, конечно, не могли эти условия не оставить следов на нем. Учения, смотры, парады и разводы он любил неизменно до самой смерти. Производил их даже зимой. В гвардейском корпусе, состоявшем из 24 пехотных и кавалерийских полков и 6 отдельных батальонов и кавалерийских дивизионов, он знал по фамилии почти всех офицеров, фельдфебелей, большинство пажей пажеского корпуса и многих воспитанников школы гвардейских прапорщиков и кавалерийских юнкеров и кадетских корпусов. А между тем, ознакомление с этими многими сотнями лиц и учащейся молодежи производилось не систематично. Государственные дела отнимали у Николая Павловича много времени. Но раз узнав фамилию офицера на учении, в карауле, на гауптвахте или на придворном балу, а воспитанника при посылке в ординарцы, он уже не забывал ее. Впервые мне довелось увидеть Николая Павловича вблизи в августе месяце 1840 года. В день въезда в Петербург невесты наследника цесаревича Александра Николаевича, впоследствии супруги его Марии Александровны. Занимая место в первой шеренге двухвзводного отряда Института корпуса путей сообщения, стоявшего на Дворцовой площади, я мог хорошо всех видеть. И в числе этих всех особенно выдававшегося своим ростом и фигурой императора, ехавшего верхом с наследником и большой свитой вслед за коляской с помолвленной принцессой. Во второй раз я стоял уже лицом к лицу перед ним, будучи послан в ординарцы на второй день Пасхи в следующем году. Близко был я тогда от него, всего на расстоянии шага, но уже не думал его рассматривать. У меня, как говорится, душа упала в пятки. И не мудрено. Я стоял перед требовательным по фронту Николаем Павловичем. Только когда я отрапортовал ему, к вашему императорскому величеству, от Института корпуса путей сообщения на посылке прислан. И государь с довольным видом, взяв за плечи, похристосовался со мной, душа моя из пяток перекочевала в седьмое небо. Ах, какая была эта счастливая минута в жизни, и как хотелось мне еще раз пережить ее, попав снова в ординарцы. Но это оказалось невозможным. За последний год моего пребывания в институте я настолько вырос, что годился во фронт гренадерских рот. А кадет такого роста Николай Павлович не любил. Великанов было в гвардии довольно, В кадетах же он видел только ребят, и таких на показ ему и посылали.